Глава 4. Жизни все равно, называете ли вы себя богатым или бедным, сильным или слабым. Она вечно будет награждать вас тем, что вы утверждаете как истину о себе. Измерения добра и зла принадлежат только человеку. В жизни нет ничего правильного или неправильного. Как сказал Павел в послании к римлянам: «Знаю и убежден Господом Иисусом, что нет ничего нечистого самого по себе, но кто почитает что-либо нечистым, для того оно нечисто». Перестаньте спрашивать себя, достойны вы или недостойны получить то, чего желаете. Вы, как человек, не создавали желания. Ваши желания всегда формируются внутри вас благодаря тому, что вы теперь называете себя таковым. Когда человек голоден, он, не задумываясь, автоматически желает еды. Когда его заключают в тюрьму, он автоматически желает свободы и так далее. Ваши желания содержат в себе план самовыражения. Поэтому отбросьте все суждения, поднимитесь в сознании на уровень своего желания и сделайте себя единым целым с ним, утверждая, что это так и есть. Ибо «довольно для тебя благодати моей, моя сила совершается в немощи». Верьте в это невидимое утверждение до тех пор, пока в вас не родится убеждение, что это так. Ваша уверенность в этом утверждении принесет большую награду. Пройдет совсем немного времени, и он, желанный, придет. Но без веры невозможно ничего реализовать. Верой были созданы миры, потому что вера есть основание того, на что надеются, и доказательство того, чего еще не видят. Не тревожьтесь и не беспокойтесь о результатах. Они последуют так же уверенно, как день следует за ночью. Рассматривайте свои желания, все желания, как произнесенные Богом слова, а каждое слово или желание – как обещание. Причина, по которой большинству из нас не удается реализовать свои желания, заключается в том, что мы постоянно обусловливаем их. Не обусловливайте свои желания. Просто примите его таким, каким оно пришло к вам. Поблагодарите за него до такой степени, что вы будете благодарны за то, что уже получили его. Затем спокойно идите по своим делам. Такое принятие желания подобно тому, как если бы вы бросили семя, плодородное семя, в подготовленную почву. Ибо когда вы можете бросить желаемое в сознание, будучи уверенным, что оно появится, вы сделали все, что от вас ожидали. Но беспокоиться или переживать о том, как созреет ваше желание, значит держать эти плодородные семена в ментальном захвате, а значит, так и не опустить их в почву уверенности. Причина, по которой люди обусловливают свои желания, заключается в том, что они постоянно следят за внешним видом бытия и считают вещи реальными, забывая о том, что единственная реальность — это сознание, поддерживающее их. Воспринимать вещи как реальные, значит отрицать, что все возможно для Бога. Человек, находящийся в заточении и воспринимающий свои четыре стены как реальность, автоматически отрицает Божий порыв или обещание свободы внутри него. В ответ на это утверждение часто задают вопрос: если желание человека — это дар Божий, то как вы можете утверждать, что если человек хочет убить человека, то это желание является благим и, следовательно, посланным Богом? В ответ на это позвольте мне сказать, что ни один человек не желает убивать другого. А вот чего он желает, так это освободиться от него. Но поскольку он не верит, что желание освободиться от такого человека содержит в себе силы свободы, он обусловливает это желание и видит единственный способ выразить эту свободу в том, чтобы уничтожить человека, забывая, что жизнь, заключенная в этом желании, имеет пути, о которых он, как человек, не знает. Ее пути уже не узнать. Так человек искажает Божьи дары из-за своего неверия. Проблемы — это горы, о которых говорят, что их можно убрать, если иметь веру с горчичное зерно. Люди подходят к своей проблеме так же, как старушка, которая, придя на службу, услышала от священника: «Если бы у вас была вера с горчичное зерно, вы бы сказали этой горе: убери ее, и она будет убрана, и для вас не будет ничего невозможного». В тот вечер, читая молитвы, она процитировала эту часть Писания и легла спать с верой, как ей казалось. Встав утром, она бросилась к окну и воскликнула. Я знала, что эта старая гора все еще будет там. Именно так человек подходит к своей проблеме. Он знает, что они еще столкнутся с ним. А поскольку жизнь не уважает людей и ничего не разрушает, она продолжает поддерживать жизнь того, что осознает себя таковым. Вещи исчезнут только тогда, когда человек изменит свое сознание. Отрицайте это, если хотите, но факт остается фактом. Сознание — единственная реальность, а вещи — лишь зеркальное отражение того, чем вы являетесь в сознании. Поэтому небесное состояние, которое вы ищете, можно найти только в сознании, ибо Царство Небесное внутри вас. Поскольку воля небес всегда исполняется на земле, вы сегодня живете в раю, который создали внутри себя. Ибо здесь, на этой самой земле, ваши небеса раскрывают себя. Царство Небесное действительно приблизилось. Сейчас самое подходящее время. Так создайте новые небеса. Войдите в новое состояние сознания, и появится новая земля. Прежнее пройдет. Они уже не будут вспоминаться, не будут приходить на ум. Ибо вот я, ваше сознание, гряду скоро, и награда моя со мною. Я есмь безымянный, но приму на себя любое имя, природу, которым вы меня назовете. Помните, что это вы сами, о которых я говорю как о себе. Поэтому любая ваша концепция, то есть любое глубокое убеждение, которое вы имеете о себе, это то, чем вы будете являться, ибо меня не обманешь. Бог не смеется. А теперь позвольте мне научить вас искусству рыбной ловли. Записано, что ученики рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Тогда Иисус пришел на место и велел им снова закинуть сети в те же воды, которые за мгновение до этого были бесплодными, и на этот раз их сети лопнули от улова. Эта история происходит в современном мире прямо внутри вас, читатель. Ведь в вас есть все необходимые элементы для рыбалки. Но пока вы не поймете, что Иисус Христос — ваше осознание, Господь, вы будете ловить рыбу, как и эти ученики. В ночи человеческой тьмы. То есть вы будете ловить рыбу на вещи, считая вещи реальными, и будете ловить рыбу на человеческую наживку, которая представляет собой борьбу и усилия, попытки установить контакт с тем-то и тем-то, попытки принудить то или иное существо, и все эти усилия будут напрасными. Но когда вы обнаружите, что ваше осознание бытия — это Христос Иисус, вы позволите Ему направлять вашу рыбалку. И вы будете ловить в сознании те вещи, которые желаете. Ибо ваше желание и будет той рыбой, которую вы поймаете. Поскольку ваше сознание — единственная живая реальность, вы будете ловить рыбу в глубоких водах сознания. Если вы хотите поймать то, что находится за пределами ваших нынешних возможностей, вы должны выйти в более глубокие воды. Поскольку в пределах вашего нынешнего сознания такие рыбы или желания не могут плавать. Чтобы выйти в более глубокие воды, вы оставляете позади себя все то, что сейчас является вашей нынешней проблемой или ограничением, отвлекая от этого свое внимание. Полностью отвернитесь от всех проблем и ограничений, которыми вы сейчас обладаете. Остановитесь на том, чтобы просто быть, говоря себе «Я есмь». Я есмь. Я есмь. Продолжайте заявлять себе, что вы просто есть. Не обусловливайте это заявление. Просто продолжайте ощущать себя существующим. И без предупреждения вы обнаружите, что сорвались с якоря, привязывавшего вас к мелководью ваших проблем, и вышли на глубину. Обычно это сопровождается ощущением расширения. Вы почувствуете, что расширяетесь, как будто вы действительно растете. Не бойтесь, ибо мужество необходимо. Вы не собираетесь умирать ни для чего из-за своих прежних ограничений, но они будут умирать по мере того, как вы будете от них удаляться, поскольку они живут только в вашем сознании. В этом глубоком или расширенном сознании вы обнаружите в себе такую силу, о которой раньше и не мечтали. То, чего вы хотели до того, как оттолкнулись от берегов ограничений, Это та рыба, которую вы собираетесь поймать на этой глубине. Поскольку вы потеряли всякое сознание своих проблем и барьеров, теперь проще всего на свете почувствовать себя единым целым с желаемыми вещами. Поскольку «я есмь» — ваше сознание, это воскресение и жизнь, вы должны присоединить эту воскрешающую силу, которой вы являетесь, к желаемой вещи, если хотите, чтобы она появилась и жила в вашем мире. Теперь вы начинаете принимать природу желаемой вещи, чувствуя: «я есмь богатство», «я есмь свободен», «я есмь силен». Когда эти ощущения закрепляются в вас, ваше бесформенное существо принимает на себя формы ощущаемых вещей. Вы становитесь распятым на чувствах богатства, свободы и силы. Оставайтесь погребенными в неподвижности этих убеждений. Затем, как ночной вор, когда вы меньше всего этого ожидаете, эти качества воскреснут в вашем мире как живая реальность. Мир прикоснется к вам и увидит, что вы из плоти и крови, потому что вы начнете приносить плоды, соответствующие природе этих недавно присвоенных качеств. Это и есть искусство успешной ловли проявлений жизни. Об успешной реализации желаемого также повествует история Даниила в Львином рву. Здесь говорится о том, что Даниил, находясь в Львином рву, повернулся спиной ко львам и посмотрел на свет, исходящий сверху. Львы остались бессильны, а вера Даниила в своего Бога спасла его. Это и ваша история, и вы тоже должны поступить как Даниил. Если бы вы оказались в львином логове, у вас не было бы других забот, кроме львов. Вы бы не думали ни о чем на свете, кроме своей проблемы, а этой проблемой были бы львы. Однако вам говорят, что Даниил отвернулся от них и посмотрел на свет, который был его богом. Если бы мы последовали примеру Даниила, мы бы, будучи заключенными в логове нищеты или болезни, отвлеклись от наших проблем, долгов или болезни и сосредоточились на том, что мы ищем. Если мы не будем оглядываться на свои проблемы, а продолжим верить, считая себя тем, к чему стремимся, то и для нас откроются стены темницы. И искомое, да, все что угодно, будет реализовано. Еще одна история повествует нам о вдове и трех каплях масла. Пророк спросил вдову: «Что есть у тебя в доме?» И она ответила: «Три капли масла». Тогда он сказал ей: «Пойди, возьми сосуды, закрой дверь, когда вернешься в дом свой, и начинай лить». И она налила из трех капель масла во все одолженные сосуды, наполнив их до краев оставшимся маслом. Вы, читатель, являетесь этой вдовой. У вас нет мужа, который бы оплодотворил вас или сделал плодовитой, ведь вдова — это бесплодное состояние. Теперь ваше понимание — это Господь или пророк, который стал вашим мужем. Последуйте примеру вдовы, которая вместо того, чтобы признать пустоту или небытие, признала нечто — три капли масла. Затем ей было дано повеление — «Войди и закрой дверь». То есть закройте дверь чувств, которые говорят вам о пустых мерах, долгах, проблемах. Когда вы полностью отвлечете свое внимание, отгородившись от свидетельств органов чувств, начните ощущать радость, символизируемую маслом, от того, что вы получили желаемое. Когда внутри вас установится согласие, и все сомнения и страхи уйдут, тогда и вы заполните все пустые мерки своей жизни, и изобилие будет переполнять вас. Признание — это сила, которая творит чудеса в мире. Каждое состояние, которое вы когда-либо осознавали, вы воплощали. То, что вы осознаете как истинное для себя сегодня, это то, что вы испытываете. Так что будьте как вдова и осознавайте радость. Неважно, насколько малы были начатки признания, и вы будете щедро вознаграждены. Ибо мир — это увеличенное зеркало, увеличивающее все, что вы осознаете как бытие. «Я есмь Господь Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Какое славное откровение! Твое осознание теперь раскрыто, как Господь Бог твой. Приди, Пробудись от сна о том, что ты заточен. Осознай, что земля твоя, и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней. Вы настолько запутались в вере в то, что вы человек, что забыли, каким славным существом вы являетесь. Теперь, когда ваша память восстановлена, повестите невидимому явиться, и оно должно явиться, ибо все вещи вынуждены отвечать на голос Бога, ваше осознание бытия. Мир в вашей власти. Невилл Годдард, 1939 год. Читал Мулюков Тимур. Ноябрь 2025 года.